Глава 22. Есть здесь кто-нибудь? Сядь, Джессика, взгляни, как небосвод весь выложен кружками золотыми. И самый малый, если посмотреть, поет в своем движении точно ангел и вторит юнооким херувимом. Гармония подобная живет в бессмертных душах. Но пока она земною, грязной оболочкой праха, прикрыта грубо, мы ее не слышим. Цитата по переводу Щепкиной «Куперник». Так говорил Лоренцо в шекспировском «Венецианском купце», безуспешно стараясь расслышать музыку сфер. Со времен Шекспира люди частично преодолели ограничения, накладываемые грязной оболочкой праха. С помощью новых инструментов – телескопов, спектроскопов, фотоаппаратов и волновых усилителей – сейчас мы способны в буквальном смысле слышать музыку сфер, поскольку Вселенная кишит радиоволнами. Если их перевести в звуковые, получится всего лишь грубый треск помех. Но для очарованных астрономов этот треск кажется поистине ангельской музыкой. Из некоторых невидимых точек на небосводе приходят волны, не похожие на другие. Две такие точки были впервые отмечены в 1960 году и позже включены в каталог активных источников радиоволн, составленный в Калифорнийском технологическом университете. Согласно номерам этого каталога, два вышеупомянутых источника получили название СТА-21 и СТА-102. В 1963 году англо-американская группа астрономов отметила эти источники как заслуживающие отдельного изучения. А в октябре 1964 года ведущий советский астроном Николай Кардашев занялся этим изучением вплотную. Он пришел к выводу, что естественные явления неживой природы не могут служить причиной такого излучения, какое доходит до нас из СТА-21 и СТА-102, и предположил, что это сигналы радиомаяков, выставленных разумными существами, находящимися на высоком уровне технического развития. Стоит ли сразу отметать подобные предположения как фантазии? Ни в коем случае. Это маловероятно, что признает, кстати, и сам Кардашев. Но это не фантазия. После Второй мировой войны астрономы все больше и больше убеждаются, что где-то в бескрайних глубинах космоса и вправду существует некий иной разум. На эти мысли ученых натолкнула смена теорий, касающихся происхождения Солнечной системы и жизни. По поводу возникновения Солнечной системы существуют две теории – теория катастроф и эволюционная теория. Согласно первой, когда две звезды сближаются, проходя мимо друг друга, из недр каждой из них оттягиваются большие массы вещества, позже оседающие в пространстве с образованием планет. Согласно второй, звезда образуется из огромного газопылевого облака, а из материи, расположенной по краям облака, в то же время и по такому же принципу образуются планеты. В первой половине XX века общепринятой считалась теория катастроф. Однако по мере более глубокого понимания природы звездного вещества астрономы отбросили ее. Материя, оттянутая из Солнца гравитационным полем, пролетающей мимо звезды, не может конденсироваться с образованием планет. Она слишком горяча для этого. В 1944 году немецкий астроном Карл фон Вайцзекер выдвинул новую версию эволюционной теории, встретившую всеобщее одобрение. Все споры среди астрономов свелись к тому, какие именно модификации этой теории лучше подходят для объяснения тех или иных феноменов. Но практически все согласны, что именно эволюционная теория в той или иной версии лучше всего отражает действительность. Этот факт очень важен для вопроса о том, существуют ли другие разумные создания. Если для образования планет необходима катастрофа, то во Вселенной, наверное, очень мало планет, поскольку звезды практически никогда не подходят близко друг к другу. Если же планеты закономерно появляются в ходе естественной эволюции, сопутствующей возникновению звезды, то они должны быть обычным делом. Тогда практически при каждой звезде должен иметься набор планет. Именно так сейчас считают астрономы. Сколько же этих планет могут быть подобны Земле, а значит послужить колыбелью жизни в том виде, в каком мы ее знаем? Доктор Стефан Доул из корпорации РЕНТ попытался ответить на этот вопрос на основе имеющихся знаний. В нашей галактике, Млечном Пути, насчитывается приблизительно 135 миллиардов звезд. Однако из них лишь те, размер которых укладывается в определенные рамки, могут служить подходящими солнцами для планет, подобных нашей. Для того, чтобы относиться к земному типу, планеты должны иметь определенный размер, находиться на определенном расстоянии от Солнца, иметь определенный период оборота и так далее. Принимая в расчет все уместные параметры, доктор Доул делает вывод о существовании в нашей галактике около 640 миллионов планет земного типа. Если эти планеты распределены по галактике равномерно, то ближайшие из них находятся на расстоянии 27 световых лет от нас, то есть 240 миллионов километров. В радиусе 100 световых лет от нас, таким образом, может иметься 50 планет, похожих на нашу. Есть ли жизнь на этих планетах? Сейчас можно ответить – да, почти наверняка есть. По данным последних экспериментов, получается, что зарождение жизни – нередкая случайность, причиной которой стало некое маловероятное соединение химических элементов, а явление закономерно для любой системы условиями, сходной с первобытной Землей. Смотри главы 20 и 21. Но на скольких из этих планет есть именно разумная жизнь? Перед этим вопросом наука оказывается в тупике. На него ответить невозможно. Жизнь на Земле существовала уже 2 или 3 миллиарда лет к тому моменту, как появились разумные виды животных. Вполне возможно, что это была как раз уже редкая случайность. И гораздо больше вероятность того, что на протяжении всего существования планеты жизнь будет существовать на ней, так и не достигнув разумной стадии. Сказать ничего точного на этот счет нельзя. Доктор Доул своих предположений не выдвигает. Но даже если предположить, что шанс возникновения искры разума на обитаемой планете 1 к миллиону, то все равно получается, что по нашей галактике разбросано около 1000 видов разумных существ. А если это так, то некоторых из них должна выдать их активность, особенно если они сами по каким-то причинам хотят быть услышанными. Маловероятно, что, прислушавшись к Вселенной, мы услышим чье-то послание. Но маловероятно не значит исключено. Для того, чтобы послать сообщение живым существам, обитающим на планете другой звездной системы, как и для того, чтобы получить такое сообщение, требуется носитель сигналов, способный перемещаться сквозь обширные просторы космоса. Мы знаем три типа таких носителей. Это первое – гравитационное поле. Второе – поток субатомных частиц. И третье – электромагнитное излучение. Из этой троицы со стороны Солнца и Луны сильнее всего до нас доходит гравитационное поле. Именно им определяется наш путь вокруг Солнца. И именно оно вызывает приливы и отливы океанов. Более слабые воздействия гравитационного поля Венеры и Марса можно заметить по легким колебаниям движения Луны. Однако гравитационная сила самая слабая по природе. Гравитация других звезд достигает нас столь ослабленной, что не существует никакого способа ее ощутить. К тому же даже будь она сильнее, мы все равно не смогли бы послать в космос осмысленные послания с помощью гравитационного луча. Ведь не существует способа включать и выключать гравитацию. А значит, по отношению к гравитации нельзя использовать никакого кода, вроде точки тире, для азбуки Морзе. Потоки субатомных частиц, объектов меньших, чем атомы, достигают нас в виде протонов и электронов, испускаемых Солнцем, и космических лучей, протонов с крайне высоким содержанием энергии и еще более массивных электрически заряженных частиц из более удаленных источников. Люди умеют запускать потоки таких частиц, могут включать и выключать их, но в очень небольших количествах. И даже если бы мы могли испускать мощные потоки субатомных частиц силы, способной перебросить их от звезды до звезды, мы не смогли бы точно нацелить весь этот поток. траектории частиц будут искривляться под воздействием каждого магнитного поля, мимо которого они будут пролетать. А таких полей в космосе очень много. А в конечном итоге подавляющее большинство этих частиц будет поглощено или видоизменено атмосферой, которая непременно должна иметься у планеты земного типа. Есть один тип субатомных частиц — нейтрино, лишенный всех описанных недостатков. Нейтрино могут лететь по прямой от звезды к звезде, не подвластные влиянию ни гравитации, ни магнитных полей, ни атмосфер. У этих частиц есть только один недостаток — их практически невозможно обнаружить. Итак, остается только электромагнитное излучение. Сквозь нашу атмосферу проникают два вида этого излучения. Один из них — это обычный свет, а второй — высокочастотные радиоволны, именуемые еще микроволнами. И то, и другое легко произвести и легко заметить. И то, и другое не подвластно ни магнитным полям, ни атмосферам. То есть оба вида излучения идеально подходят для передачи сигнала. Казалось бы, первым делом выбор должен пасть на свет. Воображение сразу рисует огромный прожектор, мигающий звездам азбукой Морзе. Однако тут возникает ряд принципиальных сложностей. Во-первых, источников света в галактике с ее миллиардами звезд хоть отбавляй. И один слабый сигнал в них обязательно затеряется. В частности, свет, источник которого находится на некой далекой планете, будет заглушен светом ее же звезды. Хотя с этим как раз можно поспорить. Представим себе, что из прожектора будет исходить не обычный свет, а луч лазера. Смотри главу 11. Характерный свет лазера хорошо отличим от обычного звездного света. Да и само наличие лазера будет свидетельствовать о нашем разуме. Есть, кстати, смелые предположения, что некая очень высокоразвитая цивилизация может и сами звезды использовать в качестве передатчиков. Известно, что некоторые из квазаров, смотри главу 19, меняют со временем яркость свечения. Может быть, некие сверхсущества используют их для передачи своего аналога азбуки Морзе? Еще раз подчеркиваю, это очень маловероятно. Но само предположение крайне интересно. Однако свет имеет еще один недостаток, как носитель информации. Он не способен проникать сквозь густые пылевые облака, а в нашем углу галактики очень пыльно. Именно из-за этого нам не видно яркого света миллиардов звезд центра нашей галактики. Пылевые облака заслоняют весь свет. Остаются только микроволны. Они без проблем проходят сквозь пылевые облака. И мы можем принимать микроволны, исходящие из центра галактики. Источников микроволн на небосводе гораздо меньше, чем источников света. Некоторые из них можно увидеть, поскольку свет они тоже излучают, но большинство ни с какими видимыми объектами пока для нас не связаны. Поэтому нетипичный источник радиоволн гораздо легче заметить, чем нетипичный источник света. Да и Солнце не затмит радиоволн, исходящих с вращающейся вокруг нее планеты. Очень немногие звезды являются по совместительству еще и сильными источниками радиоволн. Измерить длину отдельных волн микроволнового луча, поступающего из открытого космоса, легко. Большинство радиоисточников имеют длину волны порядка метра. Однако для коммуникации лучше использовать короткие микроволны. Считается, что идеальной будет длина волны порядка 7-15 сантиметров. У таких волн меньше всего вероятность подвергнуться искажению по долгой дороге или затеряться в микроволнах от естественных источников. Именно этим обусловлен резкий интерес к излучению СТА-21 и СТА-102. Микроволны, поступающие из этих источников, имеют длину по большей части от 10 до 40 сантиметров, а больше всего в районе 30 сантиметров. Не идеально, но близко к идеалу, гораздо ближе, чем у волн из других источников. Более того, насколько астрономы смогли разобрать, эти волны имеют точечный источник в небесах, вполне возможно находящийся на планете. Источники обычного радиоизлучения гораздо крупнее. Как правило, они представляют собой большое газовое облако. Если микроволновые излучения СТА-21 и СТА-102 и впрямь продукт деятельности разумных существ, то эти существа явно стоят на более высокой ступени развития, чем мы. Сейчас человек производит на Земле электричество мощностью 4 миллиарда киловатт. Если всю эту мощность потратить на питание микроволнового передатчика, то этой энергии не хватит. Сигнал рассеется и ослабеет. Как ни старайся сделать его четким, и к тому моменту, как он достигнет ближайших разумных соседей, его уже невозможно будет определить. Для производства передатчика, способного создать столь сильный сигнал, чтобы его можно было различить, требуется цивилизация, владеющая гораздо большими энергетическими запасами, чем мы. Производство человеком энергии растет процента на 3-4 в год. Если темпы сохранятся прежними, то через 3200 лет мы будем производить столько же энергии, сколько Солнце. И тогда сможем заявить о своем присутствии с помощью передатчиков, сигналы которых пронизывают всю галактику, вдоль и поперек. Так что если уже сейчас мы можем распознавать сигналы, посланные другими живыми существами, то значит они опережают нас в технологическом развитии на несколько тысяч лет. Строго говоря, не следует воспринимать примеры именно СТА-21 и СТА-102 слишком серьезно. Эти объекты находятся страшно далеко от нас. Может быть, это вообще квазары, и нет никаких сомнений, что испускаемое ими излучение можно объяснить и не прибегая к представлениям о разумных существах. И все же допустим, что некие разумные существа с ближайшей звезды хотят достучаться до нас, или мы до них, что надо сообщить в первом послании. Не использовать же и впрямь азбуку Морзе, не ждать же от них, что они тоже говорят по-английски. Надо придумать что-то универсальное, что-то, что должен понять любой. К примеру, можно предположить, что представители любой сверхцивилизации должны знать математику и что математические выражения верны здесь, будут верны и там. Так, допустим, что мы выдаем два сигнала микроволн, потом еще два, а потом 4. Затем после длинной паузы 3, 3 и 9. Потом опять первую последовательность, потом опять вторую. И так далее. 2-2-4, 3-3-9, 2-2-4, 3-3-9. Если в ответ мы получим сообщение 4-4-16, значит, есть контакт. Или можно попробовать применить столь же универсальный язык химии. Есть фиксированное количество типов стабильных атомов, которые должны быть одними и теми же по всей Вселенной. Атомы каждого типа состоят из определенного сочетания двух видов частиц – протонов и нейтронов. Самый простой из них – водород-1, состоит из единственного протона, следующий – водород-2, содержит протон и нейтрон. Следовательно, мы можем передать числа, представляющие собой строение разных атомов, в порядке возрастания их сложности. Начав с водорода-1 и водорода-2 – 1-1, мы можем перейти к гелию-3 – 2-1. Гелию 4, 2, 2, литию 6, 3, 3 и литию 7, 3, 4. Итак, допустим, что мы снова и снова повторяем последовательность чисел 1, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4. Если инопланетное разумное существо получит эту последовательность чисел, опознает в ней описание строения первых простых атомов и передаст в ответ значение для следующих в цепочке атомов: бериллия 9, 4, 5 и бора 5, 5, то контакт можно считать установленным. Можно попытаться и через геометрию. Для этого надо выслать строчку быстрых пульсаций, среди которых будет периодически повторяться пульсация особого рода. После паузы выдать другую подобную строчку и так далее. Каждая строчка должна при этом содержать чуть отличающуюся по рисунку особую пульсацию. Если все эти строчки будут записаны одна под другой, то особая пульсация должна образовать окружность или иной похожий рисунок. Таким образом можно передавать и простые геометрические теоремы. Рисунок правильного треугольника с квадратами на каждой из сторон будет означать, что сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы. Более того, таким образом можно передавать даже простые рисунки. Например, показать, что у человека четыре конечности, на двух из которых он стоит, что у людей два пола и так далее. Если ответ придет в виде аналогичных картинок, то вот он и контакт. Конечно, такое общение может продвигаться только очень медленно, поскольку планета, жители которой смогут нам ответить, может оказаться в любом уголке галактики за тысячи световых лет от нас. Даже если разумные существа обитают от нас на расстоянии всего 500 световых лет, то никакого оптимизма насчет общения с ними быть уже не может. Ведь в этом случае радиоволнам, как и любому другому подходящему носителю информации, придется добираться от нас до братьев по разуму целых 500 лет. И еще 500 лет пройдет, пока до нас дойдет их ответ. Какая может быть польза от диалога, между репликами в котором проходит по 1000 лет? Во-первых, огромное значение будет иметь в таком случае сам факт диалога. Люди точно узнают, что они не единственные разумные существа во Вселенной. И даже, может быть, не самые разумные в ней. Это открытие окажет сильнейшее влияние на религию, на философию и на мировоззрение человечества в целом. Во-вторых, для того, чтобы продолжать говорить ни нам, ни нашим инопланетянам, не нужно обязательно дожидаться ответа. Стоит лишь убедиться в наличии собеседника, и можно приступать к передаче информации сплошным потоком. А в результате мы получим полноценное общение, состоящие из замечаний, ответы на которые придут только в далеком будущем, и ответов на замечания из далекого прошлого. Да и само ожидание нельзя считать впустую потраченным временем. Его можно провести чрезвычайно плодотворно. Если мы вышлем в космос простые картинки, каждую из них можно сопроводить соответствующим ей кодом морзянки. Так рисунок человека можно сопроводить словом «man». Человек по-английски. Рисунок человека в различных позах можно подписать. Man walk, man stand. Человек идет, человек стоит и так далее. За 500 лет можно послать достаточно много сигналов. И если разум наших собеседников превосходит наш, то они без труда расшифруют наш код. А получив некий первоначальный словарь, они могут в дальнейшем уже безо всяких картинок выводить смысл неизвестных им английских слов из смысла известных. Когда же 500 лет пройдут, и они начнут отвечать, вполне может оказаться, что они все прекрасно поняли. И лет за 100 переключились в общение с Землей полностью на английский, а то, может, и на русский. Возможно, что даже простейшие формы общения, с которых может начаться контакт между разнопланетными разумами, послужит для перекрестного опыления идеями. Мы можем сообщить им протонно-нейтронные сочетания для различных атомов, а в ответ получить список тех же атомов, выстроенных по какому-то непонятному для нас параметру. И решая загадку этого параметра, наши ученые могут открыть для себя много нового. Не обязательно даже ждать прямых и конкретных сведений. Сам факт межзвездного сообщения может поспособствовать развитию наших технологий. Способность посылать в космос все более и более сильные лучи и распознавать все более и более слабые ответные может найти применение во многих далеких от межзвездных коммуникаций областях. Да и работы по решению задачи о том, как сконцентрировать наибольший объем информации в нескольких символах, могут привести к значительным достижениям в области теории информации. Усилия, направленные на то, чтобы понять ход мыслей чужого разума, находящегося за множество световых лет от нас, могут привести к установлению контакта, к примеру, с нашими земными дельфинами и, более того, к улучшению качества общения между самими людьми. Последнего пункта самого по себе достаточно для того, чтобы любые затраты на установление контакта с инопланетянами стоили того. Остается еще один вопрос. А не опасно ли это? Стоит ли вообще привлекать к себе внимание каких бы то ни было сверхцивилизаций? Представьте себе, что на некоем девственном материке живут шимпанзе, представляя там высшую степень развития разума. Если они привлекут к себе и своему континенту внимание людей, разве люди тут же не заполнят его, полностью вытеснив шимпанзе? Можно успокоить себя тем, что 500 световых лет – это достаточно большое расстояние для существ, находящихся на любом уровне развития. Никакой сколь угодно мощный разум не позволит им добраться до нас менее чем за 500 лет по земному времени. Такое расстояние само по себе является хорошим барьером от агрессии. Да и вряд ли стоит полагать, что инопланетный разум не сможет придумать ничего лучше уничтожения нашей цивилизации. Даже мы сами, существа, способные породить кошмар нацизма, достигли такого уровня развития, когда многие из нас испытывают искреннее сожаление по поводу исчезновения даже неразумных видов живых существ и готовы ехать за 3-9 земель, чтобы выразить свой протест по поводу действий, угрожающих существованию шимпанзе в дикой природе. Стоит ли считать жителей сверхцивилизации менее благородными существами, чем мы сами? Нет. Лично я уверен, что контакт разумов через толщу пространства может принести только благие плоды –